Глава 16. То ли выйду замуж, то ли нет. Спустя месяц. Рика. Рикардо, это ужасно. Если бы я знал, кто этот человек, то никогда бы не отдал ему свою падчерицу, возмутился отчим. Начнем с того, что он не человек, а вампир. И что? Недоуменно спросил Гарольд Крейтс. А значит, что он бы пил силы Ники каждую ночь, особенно в первую брачную, и моя сестра бы постарела раньше времени. Я уж молчу о ее самочувствии. На лице Гарольда отразился такой ужас, что, кажется, я его простила. По крайней мере, теперь он не вызывал у меня ни ненависти, ни отвращения, только равнодушие. Но я не знал. Ведь дамы счастливы с богатыми джентльменами. У них хорошая репутация, родословная и куча денег. А ведь он прав. Любая другая аристократическая семья поступила бы точно так же и еще требовала бы дочерей благодарить за такой шикарный выбор. Это просто мы с Никой росли в розовом мире, ведь наши родители воспитывали нас в любви и свободе. Вспомнить хотя бы мою лучшую подругу, Нильсен Аверу. Это ее умение все спокойно воспринимать, холодный взгляд на публике. Они же все у нее в крови. Даже карточные долги отчима — это часть жизни многих джентльменов. И я согласилась на навязанный брак, как поступила бы любая послушная дочь. Ха, горько и вслух хохотнула, отвлекаясь от воспоминания о разговоре с отчимом. «Папа, тебе и еще нескольким людям пришлось умереть, чтобы я научилась быть послушной. Осталось придумать, как маме развестись с Гарольдом. Кейтлин уже разговаривала с мужем на эту тему, но тот, пусть и по-своему, но любит нашу маму и разводиться отказывается. А с инициативы жены в высшем обществе развод невозможен». Его не убедило даже то, что после моего замужества с нашей семьи больше нечего будет получить. Мама положила на мои плечи руки. Я узнала ее по тонкому запаху духов, которые сама же создала. Дело в том, что пока нас не было, наше положение стало еще более финансово плачевным, а я немного двинулась на учебе и зельеварение. На деньги, которые мама отложила мне на учебу, купила огромный набор всех доступных по зельеварению книг. Оказывается, их не так уж много. Практически все были в Академии кариеса черного. Это только в начале. Мне казалось, что информации по этому предмету невероятно много. Но на самом деле это одно из самых неизученных направлений в магии. Мягко коснулась рук матери. «Пришел твой жених», — начала она разговор спокойным голосом. Я кивнула. Встречи я не боялась. Мама сказала, что когда Гарольд заявил о своем желании выдать падчерец замуж за кого побогаче и достойнее, сама подсказала ему эту кандидатуру. А Кейтлин Бессер гораздо более умна, чем Гарольд. Так что, возможно, жениха мне даже не захочется сразу убить. «Он заявил об отмене помолвки», — сказала матушка. «Ошибочка. Очень даже хочется убить. Я, значит, месяц с духом собиралась, попросила отправить официальное согласие, со своей участью смирилась, а этот малахольный некто...» Резко вскочила, сбросив мамину руку, и задрала юбки. «Не дай бог споткнусь», собираясь пойти и настучать по тыкве пришедшего. «Он передумает. Сейчас я ему устрою», сказала маме, которая попыталась меня остановить. «Ты же леди». «Эх, Реди, снесу ему голову, раз она ему без надобности», выдернула локоть из маминых цепных рук и прошептала, уже направляясь вниз в гостиную. «От Бессер не отказываются». Я месяц вела себя примерно. Месяц. И это после того, как ощутила вкус свободы и простого открытого общения. «С меня хватит». «Не понимает по-хорошему?» Поймет по-бессерски. «Я с зомби справилась, из тюряги вышла за 2 дня, город спасла. Какой-то жених мне вообще на один мизинчик». Спину высокого мужчины в рубашке с модным высоким воротником заметила сразу и прикрикнула. «Эй, женишок, я вообще-то уже согласилась на свадьбу?» Громко, нагло и зло. «Эхра, кажется, я слишком разозлилась. Не дай сатас. Снова не до жениха убью». Мужчина обернулся. «Я передумала», — сразу сказала. «Я передумал». Эхом голос гостя. Поняла, что все еще задираю пышные юбки почти до талии, демонстрируя коленки, опустила руки. «Какого эхра ты здесь забыл?» — зарычала, пытаясь перекрыть в ушах стук своего сердца. «Да вот понял, что влюблен, и решил, что нечестно оставаться обручённым с другой». «Отлично, я тоже не согласна». «Только что же крикнула, что согласна на свадьбу?» Риф улыбнулся, отчего сердце, наоборот, кажется, биться перестало. «Я ж сказала, что передумала», — сказала, кусая губы, попытки не ответить на его улыбку улыбкой. «Я тоже. Кто же знал, что это окажется один и тот же человек?» «Пойду чай пока налью», — раздался голос мамы. «То есть она спустилась за мной и успела уже что-то услышать?» «Эхра, мне ж только что в любви признались!» Отвернулась в сторону лестницы, скрывая смущение. Сердце все-таки не остановилось, оно снова, до боли быстро, стучало по ребрам. Щеки горели, а под грудью разливалось тепло. Я не готова объясняться. «Тогда не объясняйся!» «Я сказала это вслух?» «Угу», — сказала Риф, обнимая меня сзади и мягко накрывая тьмой. «А вдруг мне плохо станет?» — буркнула, но отстраняться не стала. «Я бы не согласился на помолвку с той, у которой нет иммунитета к темным силам. По моей просьбе и с помощью одного артефакта твоя мама проверила дочерей. Одна из них оказалась абсолютно невосприимчивой к магии тьмы». Риф на минуту замолчал и уже шепотом мне на ухо добавил. «Находка для некроманта». Дыхание сбилось, и я, растерявшись от нахлынувших чувств, вырвалась из объятий, обернулась и вздрогнула. Кажется, Риву было больно из-за того, что я его отталкиваю. «Ты знал?» — спросила. Риф отрицательно качнул головой, а затем наклонил голову на бок, внимательно на меня посмотрев. Воротничок впился ему в щеку. Мантия некроманта ему определенно идет больше этой франтовской одежды. «Кажется, мне придется поговорить с твоей матерью, чтобы узнать причину, по которой она вручила мне подопечных в академии, но не сказала, что одна из них — моя невеста». «И Эшфорд ничего не сказал?» — спросила, удивившись. «Значит, и с другом поговорить тоже», — вздохнул Риф, потерев бровь. «Не злись на него. Я его Николь шантажировала. Его невестой?» «Моей сестрой», — пояснила. «Жестокая женщина. Эшфорд же даже ко мне в больницу явился только раз, так весь погружен в свою личную жизнь. Может, и больше. Ты же только 2 дня назад очнулся от магического сна», — справедливо возмутилась за Никиного жениха. Риф расплылся в довольной улыбке, а я поняла, что спалилась. «Да». Ни дня не проходило, чтобы я не писала Харду, требуя узнать, как там магистр Ривербер. Тому было только в удовольствие, лишний повод заглянуть к его любимой лекарке. Они на этом фоне сильно сблизились. Хотя в один из дней Шарон мне ничего не ответил, и я помчалась на наемной карете в больницу. А оказалось, что Хард был со своей невестой очень близок. Растрёпанные и полуголые, они мне показали Ривербера и сообщили, что все в порядке, исцеление движется своим чередом. И пусть магический сон негативно воздействует на организм физически, зато помогает восстановлению после истощения, а без него выгорел бы Риф. Да, в этот месяц я читала не только литературу по зельеварению. «Так ты согласишься быть моей женой?» «Нет», — сказала честно. Тьма рядом с нами исчезла. «Точно. Тебе же было плохо от темной магии. твоя мать соврала насчет иммунитета? Или ошиблась?» Последнее Рив добавил явно из уважения к моей матушке. «Эхра, похоже, прошлый раз он решился на женитьбу также только после проверки невесты. Он бы не пошел на то, чтобы мучить какую-то девушку. Но ведь я помню слова про то, что на невесту Рива тьма подействовала. Из-за этого и произошла ее гибель. Значит, родители той девушки все подстроили. Они сказали, что дочка иммунна, лишь бы получить крупный денежный куш за выданье. А с учетом того, что Рив помнит, как плохо мне становилось в его присутствии, он думает, что все повторяется. Эхра, тебя раздери. Рив, я ж сказала, что Николь — моя сестра. Николь — это Ник. По-моему, несложно догадаться. Сказала максимально грозно и по-хамски, пытаясь стереть с его глаз отчаяние и какую-то внутреннюю смерть, что ли. Напугал он меня страшно этим взглядом. «Мозг включи!» — сказала, ткнув ему в лоб. И, о чудо, наконец-то его глаза прояснились, и он улыбнулся. «С тобой это сложно. Теряюсь, стоит только тебя увидеть», — сказала Рив и обхватил ладошку, которая в него тыкнула, руками, и невольно пробежался по ней пальцами. От его прикосновения у меня по всей руке забегали мурашки, а когда он прикоснулся губами к запястью, Рив меня подхватил, так как из-за резко возникшей слабости в коленях я чуть не упала. «Плохо из-за твоей магии. Было Николь, а не мне», — прошептала, чувствуя, как его поддержка моего тела от еще одного падения становится все крепче, превращаясь в объятия. Да такое, что я почти была на весу. Почувствовала, как с ноги упала туфелька, но я не пошевелилась и боялась даже вздрогнуть, вдруг решит, что меня уже можно отпустить. «Думаю, меня можно понять. Угадать в тебе леди весьма сложно». Я улыбнулась в ответ на его светящиеся нежностью глаза. «Мы оба знали, что это не оскорбление. По крайней мере, не для нас». «Точно не для той, что тыкает в лоб пальцем джентльменам и бегает с задранными юбками. И точно не для того, кто с учетом статуса и родства с королем пошел в обычные преподаватели. Кстати, а почему ты работаешь в академии?» «Там от меня не шарахаются и не пытаются убить», — ответил Рив, а потом, что-то вспомнив, усмехнулся и добавил. «По крайней мере, до встречи с тобой». Нахмурилась, чувствуя вину за все то, что пришлось пережить из-за меня, Риву. «Я ведь потому и не хотела, чтобы он обо мне узнал, и мы встретились. Он уже достаточно из-за меня полежал в больнице, хватит ему проблем». Встретилась глазами с не менее виноватым и испуганным взглядом. «Кажется, нам потребуется еще много-много времени, чтобы справиться с тьмой в наших душах. К сожалению, именно к этой тьме никто никогда не может оказаться иммунным». «Так если это Николь, было плохо от моей тьмы, выходит, ты поцеловался я именно с ней», — сказала Рив, встряхнув меня. Видимо, хотела отвлечь от невеселых мыслей и воспоминаний. «Ладно, придется признать, что на замужество с ним я, конечно, еще не готова согласиться, но попробовать... Почему бы и нет? Определенно и точно вижу в его глазах, что он уже все решил. Не зря же не остался в больнице спокойно восстанавливаться, а поспешил расторгнуть помолвку, чтобы потом найти и объясниться с простушкой Рикой. Искал простую девчонку. Ее он и получит. «С кем ты целовался, можно теперь узнать только опытным путем», — сказала. «Если я поцелую твою сестру, Эш мне голову оторвет», — усмехнулся Рив. Я подняла руку и погладила его по плечу. Затем зарылась в его жесткие волосы. «Значит, у нас остался единственный вариант», — прошептала, глядя в его глаза. Огонь, который отразился в его зрачках, вмиг вспыхнул и внутри меня. Стоило мне слегка потянуть его за волосы, как Рив наконец-то отмер от шока и поднял меня в объятиях еще выше, сминая мои губы в поцелуе. Вокруг вскипела тьма, скрывая нас, а меня окутывая знакомым и невероятно вкусным ароматом. И я поняла, что этот запах исходит не от магии тьмы, а от Рива. Его вкус был таким же терпким и немного хвойным. В моей душе поднялась такая буря, после которой мне придется признать, что по-настоящему первый поцелуй произошел именно сейчас, когда мои руки зарылись в его волосах, не позволяя от меня отстраниться, а его прижимают в меня так крепко, что трудно дышать. Захотелось чего-то еще большего, чего-то ближе. Обвела его талию ногами, словив стоны Рива в свои губы. «А чай остывает?» — сказала мама, откуда-то за облаком тьмы.